так не провожай. Слезинки боли с декабря, а в голове прощай. Молчи, когда душа молчит, не нужно слов пустых. Пусть телефон ночи кричит, пусть югу за двоих. Звонки не отвечай, как будто дома нет. Пусть телефон шепнет прощай, и камень не в ответ. Не приходи, забудь меня, и встречи не желай. Слезинки боли с декабря, забудь, прости, прощай. Уйдет себе приют. Не приходи ко мне во сне, пусть свечи слезы льют. Кто из твоих был виноват, не нам теперь судить. И нет уже пути назад, и нас не примет. Звонки не отвечай, как будто дома нет. Пусть телефон шепнет прощай, и камень не в ответ. Не приходи, забудь меня, и встречи не желай. Слезинки боли с декабря, забудь, прости, прощай. Just give.